Нервы у него всегда были крепкими, да и повидать в лихие 90-е ему пришлось всякого. И на разборки выезжать приходилось, и труп в лесополосе однажды прикапывать довелось. Так что испугать Юру Пака это надо было еще постараться. Но то, что он увидел сейчас в коридоре, напугало его до ватной слабости в коленях и холодного пота, враз выступившего на лбу. Первое, что бросилось в глаза, это какой-то невзрачный мужичок в недорогом костюме под расстегнутой синтепоновой курткой, который на залитом кровью полу жрал давешнюю старшую медсестру. Жрал в самом прямом смысле этого слова, тряся, словно собака, головой и вырывая крупные куски плоти из шеи, уже переставшей трепыхаться женщины. Мало того, он такой в коридоре был не один. Все сидевшие в коридоре жертвы московского психа, которых Юра видел, входя в травмпункт, теперь уже мало походили на приличных и слегка испуганных пациентов. Больше всего они сейчас были похожи на персонажей какого-нибудь дешевенького ужастика. Перемазанные кровью чуть ли не с головы до пят, они увлеченно обгрызали лица и руки бабушек, не успевших убежать от внезапно взбесившихся соседей. Пака от этой жуткой мерзкой картины чуть не вывернула. Господи, да что же это с ними? Правда, каннибальной трапезой заняты были не все. Один крепкий на вид парень, лет примерно 25, с забинтованными ладонями, неспешно и какой-то неуверенной, качающейся походкой, словно он был сильно пьян, преследовал голубоглазую Свету. Та, похоже, собиралась было бежать, да то ли споткнулась обо что-то, то ли ногу подвернула и теперь ползла по коридору, отталкиваясь локтями от скользкой кафельной плитки. Именно эта картина и вывела Юру из ступора. «Псих ты там, родной или не псих, а вот девушка эта уже занята, так что грабки свои от нее убрал нахрен!» Пак, будто катапультой подброшенный, вклинился между девушкой и этим тормозным шизиком. «Слышь, пацанчик, а ну отвали! Че не ясно-то?» Покусанный шизик на грозный окрик Пака внимания не обратил. Даже с шага не сбился. Зато поднял на Юру взгляд. «Ой, мля, да он, похоже, вообще на всю голову стебанутый. Но не может у нормального человека такого жуткого взгляда быть. И когда успел-то? Ведь еще 20 минут назад сидел в креслице у стенки, как пай-мальчик, руки свои искусанные баюкал. А теперь прет, как на буфет, и слов человеческих не понимает. Ну тогда и не обижайся. Пак всегда был парнем некрупным, можно даже сказать худощавым. Именно поэтому, понимая, что массой и силой он в драке взять не сможет, Юра ставил себе технику удара. Челюсть и у здоровенных, и у мелких ломается с одинаковой легкостью, нужно только уметь ударить. Вот и маленький и худосочный кореец и учился. Удар получился на загляденье. Тренер мог бы Юрой гордиться. Хрустнуло громко и отчетливо. Подбородок наступающего на Пака психа прямо-таки съехал влево, отчего вся его физиономия здорово перекосилась. Вот только псих на это совершенно не отреагировал. Хотя как минимум должен был в глубокий нокаут отправиться. А вместо этого лишь слегка пошатнулся, мотнул головой и, едва слышно захрипев, попытался ухватить корейца за свитер. «Твою мать! Да что ж с тобой такое, мужик? После таких ударов нормальные люди в себя уже в больничной палате приходят». Зато вот для самого Юры рукомашество даром не прошло. В грудь снова словно острую спицу вогнали, аж в глазах потемнело. Да блин, боец из него сейчас явно никакой. Вот так вот еще пару раз кулаками махнешь и в обморок брякнешься. На радость этим чокнутым людоедам. Очухаешься, а тебе уже голову откусили. Да ну их к черту, такие расклады. Когти рвать нужно, причем чем быстрее, тем лучше. А до входа не добраться. Возле дверей вся эта шизанутая свора пирует. Он подхватил под локоть начавшую подниматься с пола Свету и потащил ее за собой по коридору, прочь от рвущих зубами неподвижные тела сумасшедших людоедов и снова пошедшего в наступление безумца, который, чего уж греха таить, точно догнал и растерзал бы обоих. Спасла их чистая случайность в лице травматолога-кавказца, того самого, что вправлял нос пьяному мужику. С громовым рыком он вышвырнул прямо сквозь закрытую дверь своего кабинета какого-то субтильного подростка с забинтованной ногой. Тот, словно кеглю, сшиб наседавшего на Юру и Свету крепыша и, хорошенько приложившись об стену и рухнув на пол, начал подниматься на четвереньки. А вот сшибленному с ног здоровячку не повезло. Он со смачным треском приложился затылком об пол и замер. Правда, крови из его головы вытекло как-то уж совсем мало, но Паку было не до таких подробностей. Здоровяк-врач сгробастал их обоих и буквально затащил в тот самый кабинет, из которого Пак только что выбрался в коридор. «Шени де да шевеци!» Судя по интонации, явно выругался сквозь зубы он, захлопнув входную дверь и щелкнул замком. «Тут пока посидим, да? Света, перевязаться мне помоги, а?» Только сейчас Юра заметил здоровенную, сильно кровоточащую рану на левой скуле врача, словно кто-то вгрызся ему в лицо. Хотя почему словно? Скорее всего, так оно и было. И сделал это, судя по всему, тот самый малолетний задохлик, что летал только что по коридору. «Да что ж такое тут творится-то?» «Ривас Анзорович!» Чуть не плача, Света вцепилась во врача. «Да что же это такое?» Снаружи несколько раз громко бухнуло, словно кто-то врезался в запертую дверь и несколько раз ударил по ней кулаками. «Как же хорошо, что двери тут старые, деревянные!» — мелькнула мысль в голове Пака. «Были бы из этого новомодного пластика, и пары ударов не перенесли бы». «Что такое? Что такое?» — скривился от боли врач, вытерев струящуюся по щеке и шее кровь рукавом еще совсем недавно белоснежного халата. «Это, похоже, звездец всему, Светик. Перевязаться помоги, говорю». «В каком смысле звездец?» — переспросил кавказца Юра, пока медсестра, достав из шкафчика перекись водорода, тампоны и бинт, возилась с его раной. «В самом прямом». Врач снова, на этот раз уже по-русски, тихо выругался сквозь зубы, когда перекись зашипела и густо вспенилась, прикоснувшись кровью в ране на лице. «Ты новости сегодня вообще не смотрел?» «Да не глядел я сегодня телевизор», — не очень вежливо огрызнулся Пак. «Но про шизиков этих меня Светлана просветила уже». «Шизиков?» — кавказец зло ухмыльнулся. «Слушай, дорогой, ты у этих шизиков пульс проверял?» «Нет», — развел руками Юра. «Извини». «Как-то времени на это не нашлось. Зато у меня нашлось. Тому пацану, что меня обгрыз, я лично искусственное дыхание делать пытался. Мертвый он был». «В каком смысле?» Как-то придушенно пискнула Света. «В самом прямом, родная. Как бревно мертвый. Дыхания нет, пульса нет, зрачки на свет не реагируют. Ты признаки смерти уже позабыла, что ли? Так что, думаю, остальные такие же». «Погоди, Ара. Так они же ходят». Пораженно выдохнул Пак. «Сам ты, Ара, грузин я, так что в самом крайнем случае батону. Но лучше Ривас Анзорович, хотя можно просто по имени. А вообще-то, да, ходят, а еще кушают. Причем нас кушают», — согласно кивнул врач. «Зашибись! У нас тут что, фильм ужасов, что ли? Рассвет мертвецов, мля!» Юра рухнул на кушетку, обхватив голову руками. «Не верю, это все неправда. Это, мля, все мой пьяный бред. Я сейчас проснусь». «С истерикой завязывай», — тихо и спокойно оборвал его врач. «Перед девушкой-то не стыдно». Это подействовало. Действительно, выглядеть истеричным невротиком в глазах Светы совсем не хотелось. Не самый лучший имидж для знакомства. Юра постарался взять себя в руки. «И как такое, по-твоему, возможно?» — спросил он у Риваза. «А я знаю», — по-еврейски вопросом на вопрос ответил тот. «Я, блин, травматолог, а не вирусолог». «Думаете, вирусная?» – подала голос молчавшая Света. «Похоже на то», – кивнул головой грузин. «Очень похоже. Покусали, заразили, заболел. Очень быстро помер, встал, сам кусаться пошел. Скорее всего, какой-нибудь боевой штамм у вояк в побег ушел». «Так ведь нельзя же вирусное оружие разрабатывать. Запрещено оно!» Света забавно наморщила лоб. «Да ладно тебе», – отмахнулся Ривас. «У нас очень много чего нельзя. Но один черт делают. Вот, похоже, и наделали на свою голову». «А при чем тут звездец всему и новости по ящику?» — вернулся к первоначальной теме Юра. «А при том», — наставительно поднял палец врач, — «что эта ерунда в Москве, считай, с самого утра творится. И об этом пусть и коротенько, но по всем телеканалам уже рассказали, и не раз. А вот о том, что эти уроды мертвые, не сказали ни разу. И об их заразности молчат. А значит, кусающихся мертвяков вяжут и тянут в ментовку, а покусанных — в больнице. И так уже целый день». «Ядрит твою мать!» До Юры вдруг внезапно начали доходить масштабы происходящего. «Да ведь в московских больницах сейчас, наверное, настоящие рассадники всего этого». «Угу», — угрюмо кивнул Ривас. «В отделах милиции ничуть не лучше. А ведь именно милиция, по идее, порядок поддерживать и граждан защищать должна». «Ой, да ладно! Дождешься от них, защитничков!» Привычно отмахнулся Юра, но потом вдруг сообразил, что конкретно в этом случае грузин, похоже, прав. У ментов оружие и транспорт, и связь. А главное – организованность и многочисленность. Вполне смогут ситуацию под контролем удержать, если их не сожрут раньше. А вот если сожрут, тогда и гражданским амбец приснится. Не всем, конечно, но большинству точно. «Стоп, погоди. Так если укусили, заразился, то выходит, что ты...» Юра выразительно посмотрел на уже пропитавшуюся кровью повязку на лице Реваза. «Точно». Взгляд травматолога был тяжелее гранитного надгробия. «Еще час, максимум полтора, и я такой же вот мерзостью стану. Причем, если вы до этого момента отсюда не смоетесь, то застрянете с этой самой мерзостью в одной комнате. Оно вам надо?» От перспективы застрять в одной комнате со здоровяком-грузином, который в любое мгновение может превратиться в хищную плотоядную тварь, Пака аж передернула, а спина в один миг покрылась холодным потом. «Что, страшно?» – понимающе кивнул врач. «А мне сейчас, думаешь, каково?» «Так чего же делать-то?» – осипшим голосом прошептал кореец. «Выбираться вам отсюда нужно, и чем быстрее, тем лучше». «Офигительная идея! И как? В коридоре этих упырей два десятка. Чем ты от них отбиваться будешь? А эту хрень?» Юра мотнул головой в сторону забранного снаружи мощной сварной решеткой окна, разве что бульдозером выламывать. «Ну, у входной двери пожарный щит есть, там топор, багор, лопата». «Ага, мля, а еще ящик с песочком и ведерко красное, конусообразное, чтобы на огород себе его никто не спер», — истерично хохотнул Пак. «Вот только щит этот у входной двери, причем снаружи». «Ой, твою ж мать, ну почему же мы не у меня дома, а?» Перед глазами у Юры явственно встали спрятанные несколько лет назад под ламинатом спальни конспиративной квартиры пистолет ТТ и укороченный милицейский автомат АКСУ с парой магазинов к нему и небольшим боекомплектом. Да еще дома в металлическом ящике стоит вполне законный помповый Мосберг 12-го калибра. И патроны к нему тоже имеются, полсотни картечных и пулевых десятка два. Немного, конечно, но так охотой он никогда не увлекался. Так, любил иногда по пустым бутылкам в одном овражке неподалеку от полянки пострелять. «Чего причитаешь?» – удивленно глянул на него Ревас. «Оружие, что ли, дома есть?» Пак только молча кивнул. «Охотник?» «Не совсем». «А...» – понятливо протянул врач, понизив голос до чуть слышного шепота. «Бандит, значит? А хоть бы и так. Все одно шансов больше, чем у какого-нибудь бухгалтера или менеджера по продажам всякой дребедени. Короче так, бандит, если ты мне пообещаешь, что ее вытащишь и не бросишь, я вас отсюда выведу». Оба мужчины одновременно поглядели на Свету, почти беззвучно рыдающую на легком стульчике в углу, прижав до бела сжатые кулачки к подбородку. «Обещаю». Юра твердо посмотрел в глаза Ревазу. «А хрен ли толку? Через коридор не прорвемся, а клетку эту на окне даже ты не взломаешь». «А и не нужно. Ты возле входа план эвакуации при пожаре на стенке видал?» «Да черт его знает», – пожал плечами Юра. «Может, и видел, не приглядывался. А при чем тут это?» «Вот если бы пригляделся, то увидел бы, что там написано. Ответственный за пожарную безопасность Мсгришвили РА. В смысле я?» С этими словами Ревас достал из кармана своего халата большую связку ключей с круглой бронзовой печатью пломбиром вместо брелка. «Ключ от этих решеток у меня, так что я вас сейчас тихонько выпущу, а вы сразу рвите. Ты, кстати, на машине?» «Не», — мотнул головой Пак и ткнул пальцем в окно. «Я из соседней девятиэтажки пешочком приковылял, вон той, новой, из желто-красного кирпича. А вообще машина есть, разумеется, даже две». Сказав это, Юра вдруг поймал себя на мысли, что в условиях надвигающегося звездеца всему, его старенький армейский УАЗ будет, пожалуй, транспортом куда более подходящим, нежели ухоженный 9-й Митсубиси Галланд, стоящий в гараже его дома в коттеджном поселке на краю Ивантеевского леса. «Тоже неплохо», — одобрительно хмыкнул Ревас. «Тут всего-то 100 метров. По-любому добежите. Только учти, Света — хорошая девушка. Бросишь ее... Я тебя из того света достану, матерью клянусь». Пак лишь молча кивнул в ответ. «Ну тогда прощай». Травматолог протянул Паку руку. «И удачи вам». «И тебе, Уда!» Кореец осекся, поняв, что говорит явно не то, и, крепко сжав ладонь Реваза, поправился. «Прощай!» Когда Юра из последних сил, превозмогая боль в груди, чуть ли не на себе волокущей рыдающую девушку, уже подбегал к своему подъезду, откуда-то издалека со стороны городской больницы донеслись завывания сразу нескольких милицейских сирен. А потом послышалась частая пистолетная стрельба и несколько коротких автоматных очередей. Похоже, оставшийся в травмпункте врач оказался прав. В больницу отвезли самых тяжелых из перевернувшегося на Ярославке автобуса. И теперь там тоже началось. Хотя какое к чертовой матери там? Началось везде. Только пока еще не все это поняли.